История 85. Опора по умолчанию. Шли новогодние праздники. Я позавтракал, позанимался спортом, и тут мне позвонил друг Андрей. «Арт, я сейчас умру со стыда. Помоги. Что мне делать?» «А что ты сделал?» — я спросил с удивлением и любопытством, потому что мой друг обычно всегда очень вежливый и сдержанный человек. «У нас было застолье, и, кажется, я перебрал. С одним гостем я поспорил. Да так, что мы чуть не подрались. Я бросил ему в лицо салфетку и вызвал его на бой на задний двор ресторана. Предложил устроить битву добра и зла на кочергах. Я стал утверждать, что он зло, а я рыцарь света. Схватил кочергу, которая была у камина, и стал ею размахивать. Жена убедила меня положить ее на место, но потом я умудрился сказать ей, что она мои цепи и сдерживает мою свободу. Она до сих пор со мной не разговаривает. А еще в ресторане бегал такой классный черный кролик. Я его поймал, посадил на стол и сказал, что это мой брат, и он будет есть со мной из одной тарелки. А когда надо было уходить, я его не хотел красть. Я хотел его спрятать под курткой и спасти. Я думал, что его в ресторане потом зажарят. Отвечаю, в меню были блюда из кролика. В итоге охранники меня спалили, и пришлось отдать кролика. Но я с ними подрался. Сейчас я понимаю, что таких постыдных поступков наделал. Как мне в глаза друзьям смотреть? И жене. Катя, она, похоже, сильно обиделась. Да уж, подумал я. Андрей, я тебя понимаю. Вчера ночью вырвалась наружу твоя темная сторона, которая есть у каждого человека. Во время застолья на фоне разных крепких напитков ослабевает психологическая защита. И та бессознательная часть нашей личности, которая в обычные дни сидит внутри нас и не высовывается на фоне стыда, социальных правил и низкой самооценки, в такие дни вырывается наружу. А утром, когда ты приходишь в себя, защитные механизмы возвращаются в норму, а вместе с ними и трезвая оценка происходящего. И чем активнее проявлялись твои теневые отрицательные черты характера, тем сильнее будет чувство вины, когда контроль вернется. Тебе казалось, что ты король мира, и только твое мнение единственно верное. Ты осмелился открыть рот, сказать и сделать такое, что в обычной жизни никогда бы не сделал. Я же тебя знаю, ты воспитанный человек. А тут маятник качнулся и приплыли. Что тебе делать? Почитай мои книги, которые помогут тебе укрепить свою уверенность и самооценку. Чем увереннее ты будешь в жизни, чем чаще будешь отстаивать свои интересы на трезвую голову, тем меньше будет эффект тени, когда психологический контроль будет ослабевать, как во вчерашней истории. Конечно, тебе нужно поработать над дисциплиной и внутренним контролем. И не забывай, что внутренняя сила подкрепляется только действиями. Поэтому сейчас иди извиняйся перед всеми, кому вчера наговорил плохие слова. Возьми отличный старт для укрепления внутренней уверенности и здоровой самооценки. Начни с жены. Купи ей цветы. Дать тебе адрес хорошего салона цветов для тех, кто ведет себя неадекватно, как ты вчера. Мы посмеялись, и Андрей пошел действовать. В итоге. Чем лучше вы справляетесь с разными трудностями и сложностями в жизни без допинга, тем крепче ваша уверенность и самооценка. Алкоголь никогда не будет опорой. Он не может быть опорой по умолчанию. Они только внутри вас. Всегда помните об этом.